Глава 6. О вере и дивном благочестии короля Освальда. Наставлениями этого предстоятеля король Освальд и управляемый им народ научились уповать на небесное царство, о котором не ведали их предки. Освальд также получил от единого Бога, создавшего небо и землю, большее земное царство, чем было у всех его предков, ведь он правил народами и областями всей Британии, где говорили на четырех различных языках, а именно бритском, пиктском, скотском и английском. Хоть он и стяжал верховную власть над всей страной, он всегда оставался добрым, милостивым и щедрым к бедным и путешествующим. Говорят, что однажды на Святую Пасху, когда он сидел за трапезой с епископом, на стол перед ними поставили серебряное блюдо, полное яств. Едва они воздели руки, чтобы поблагодарить Господа за хлеб насущный, как вошел служитель, обязанный докладывать обо всех приходящих, и сказал, что у входа во дворец собралось великое множество бедняков из всех областей, просящих милости у короля. И он тотчас приказал, чтобы стоящие перед ним кушанья отдали бедным, а блюда разбили на куски и тоже разделили между ними. Сидевший рядом епископ, обрадованный столь милосердным деянием, взял короля за правую руку и сказал: «Да будет эта рука нетленной». Это благословение и пророчество сбылось в полной мере. Когда Освальд пал в битве, его голову и руку отделили от тела, и они до нынешнего времени остаются нетленными. Они сохраняются в серебряной раке в храме Святого Петра в королевской столице, которая названа в честь королевы Беббы и окружены там величайшим почетом. Усилиями этого короля провинции Дейра и Берниция, которые до того враждовали друг с другом, мирно объединились и стали одним целым. Освальд был племянником Эдвина от его сестры Ахи и превзошел славой своего великого предшественника, от которого унаследовал и веру, и королевство.